Истинная природа тьмы. Юнгуань был несколько удивлен реакцией лисьих демонов. Они оба побледнели, и с их губ разом сорвалось. «Тьма». «Простите?» — не понял Юнгуань. «Мы сами не знаем, что произошло с Хушенем», — хмуро сказал Худзин. «Никто точно не знает, как было на самом деле. Разве только Хувей, но и он отправился на небеса». «Примите мои соболезнования», — огорчился Юнгуань. Худзин возмущенно фыркнул. «Не в том смысле. Следом за Хушенем отправился. В Небесный дворец». «Примите мои соболезнования», — повторил Юнгуань, покачав головой. «Нет-нет», — засмеялась Хусюань. «Вы не так поняли. С Авеем все в порядке. Просто решил проверить, что поделывает Афей, став небесным императором». «Не хотелось бы вас огорчать», — сказал Юнгуань. «Но, вероятно, от него уже осталась лишь горстка пепла. Чем выше в небеса, тем сильнее аура миров. Любой демон попросту сгорит на подлете». Шэньзи испуганно вскрикнула и прижала пальцы к губам. «А Фэй лишился Авея?» «Да нет же», — раздраженно сказал Худзин. «Ничего подобного. Владыка демонов может беспрепятственно попутешествовать между мирами, как и небесный император». «Кто?» — поразился Юнгуань. «Авей стал владыкой демонов», — пояснила Хусюань. «Почему я об этом ничего не знаю?» — поразился Юнгуань. Была бы здесь Шуя, она смогла бы ответить на этот вопрос и наверняка ответила бы так. «Потому что нужно хотя бы иногда заглядывать в лежащие на столе документы». Но Шуя теперь жила в мире смертных и не сортировала приходящую вечному судьи почту. Поэтому Юнгуаню пришлось уточнять детали у лисьих демонов. Хусюань вкратце обрисовала ситуацию с повышением в ранге, не упомянув, однако, что подначил Хувея на это никто иной, как Лао Лун. Она вообще старалась реже упоминать Тайлуна при отце, чтобы не раздражать его лишний раз. «Вот как?» — протянул Юнгуань. «А что это за тьма, которую вы упомянули?» «Никто точно не знает, что такое тьма», — Худзин угрюмо покачал головой. «Она приходит и забирает с собой демонов, лишив их жизненной силы. Как проклятие. Тьма завладела Хушенем во время сражения». «Мы не знаем точно», — возразила Хусюань отцу. «Может, Афей сам воспользовался ее силой, чтобы...» Худзин нахмурился. Хусюань об этом вообще не должна была знать, поскольку во время Небесной войны оставалась в поместье Ху. Однако же откуда-то знала. Худзину не составило труда догадаться, кто был источником информации. Лао Лун. Во время сражения он говорил примерно то же самое, что и Хусюань сейчас. Значит, Хусюань пересказывает его слова. «Минутку», — прервал его Юнгуань, поднимая ладонь. «Но ведь Хушеня нельзя считать полноценным демоном. Как он мог столкнуться с этим, демоническим проклятием?» «Изначально тьма поразила Авея», — объяснила Хусюань. «А Афей решил снять с него проклятие, используя технику песчаной длани». «Что?» — бледнее воскликнула Шэньзи. «Но это такая опасная техника. А Цинь не изучал ее, я бы не позволила». «Он сказал, что читал о ней», — кивнула Хусюань. «У него получилось с первого раза. Он запечатал тьму в себе». «Какое безрассудство!» — простонала Шэньзи, накрывая глаза ладонью. «А во время сражения тьма, значит, вырвалась на свободу», — уточнил Юнгуань. «Как это произошло? Если техника песчаной длани была применена успешно, в чем я не сомневаюсь, учитывая способности Хушеня, этой вашей тьме и носа бы высунуть не удалось». «А Фэй был серьезно ранен», — начала Хусюань. Шэньзи вскрикнула и схватила Хусюань за руку. «Ранен? А Цинь был ранен?» Хусюань ощутила, как по телу прокатилась ледяная волна, затронувшая каждую клеточку кожи. Этот контакт с чем-то, потусторонним, едва не заставил ее принять полулисье обличье. Хусюань с большим трудом овладела собой и успокаивающе похлопала Шэньзи по руке. «Я слышала, он моментально излечился». «И какая аура была у этой вашей тьмы?» — поинтересовался Юнгуань, поглаживая подбородок своими длинными пальцами. «Мощнейшая, устрашающая», — сказал Худзин. «Ничего подобного я за всю свою жизнь не видел. Когда она заговорила, меня до печенок дрожью пробрало». «Заговорила?» — воскликнул Юнгуань. Его глаза вспыхнули. «Если это всего лишь демоническое проклятие, как оно может говорить?» «Юнши?» — тревожно тронула его за плечо Шэньзи. «Я склонна думать, что тьма — живое, разумное, вернее», — оговорилась Хусюань. «Существо или сущность. Сама я этого не видела, но по рассказам очевидцев так и есть». Худзин нахмурился еще сильнее. Опять Хусюань повторяла слова Лаолуна. Другому некому было ей об этом рассказать. Она еще не покидала поместья Ху с тех пор и с другими великими семьями не виделась. «Вы ведь что-то об этом знаете», — сказала Хусюань, пристально глядя на Юнгуаня. «Иначе не пришли бы. Пожалуй, расскажу вам кое о чем. То, что вы называете тьмой, проклятием не является в общепринятом смысле. Я не знаю, как она переходит от демона к демону, но это... сущность, вероятно, великий». «Великий?» — повторил Худзин. «Великий кто?» «Как знать», — покачал головой Юнгуань. «Когда рождается душа особого калибра, светлая или темная, она имеет потенциал стать новым властителем мира или миров, при должной культивации. Если условия соблюдены, она перерождается в великого. За всю историю миров было лишь несколько великих. Последний был великим Ада, и неизвестно по какой причине затерялся во времени или пространстве и объявился во время Небесной войны». «А Цинь великий?» — ужаснулась Шэньзи. «Или запечатал великого в себе», — кивнул Юнгуань. Лисьи демоны переглянулись, не скрывая ужаса. «И чем это грозит Афею?» — одними губами выговорила Хусюань. «Сказать сложно», — покачал головой Юнгуань. «Я должен прежде взглянуть на него. Если великий вырвался из печати и завладел Хушенем, как вы говорите». Шэньзи беспомощно ухватилась за его рукав. «Юнши, с Ацинем ведь ничего не случится». «Он существо экстраординарное», — заметил Юнгуань, успокаивающе приобняв Шэньзи. «Смог сговориться даже с вечным судьей, а ведь тогда он еще и вполовину не был тем, чем является сейчас. Шэньзи, нам нужно вернуться домой на какое-то время». Шэньзи подняла на него глаза и увидела, что Юнгуань несколько выцвел за время их пребывания в мире демонов, а все еще открытая щель портала медленно стягивает края. Как и предупреждал Юнгуань, сил его хватило лишь настолько. «Надеюсь, они позаботятся об Афее», — тревожась сказала Хусюань. «Похоже, все это серьезнее, чем мы могли представить».